1975 год. Первое – патетическую ораторию. Второе – деревянную Русь. Третье – романсы и песни Ведерников. Четвертое – Бернс Ведерников. Пятое – трио плюс соната. Шестое – курские песни и хоры. Седьмое – романсы и песни классиков Ведерников. 1976 год. Новые записи. Первое – поэма Есенина, Темирканов. Второе – романсы и песни, Нестеренко. Третье – Бернс, Нестеренко. Четвертое – романсы и песни, Нестеренко. Пятое – хоровая музыка, концерт, «Царь Федор», «Весенняя кантата». Шестое – детский альбом плюс камерная музыка. Седьмое – Образцова, романсы и песни. Восьмое – песни, Тимофеев с Ерохиным, «Сторона» плюс Минин, «Хоры», «Сторона». Девятое – «Царь Федор» с драматическими сценами. Десятое – «Метель» плюс «Время вперед», БСО, Федосеев. Сумею ли сделать все это? И когда писать партитуры? Завтра дорабатываю с Нестеренко, 6-7 вечера. Прослушиваю «Метель» первый раз, 1:30-2:30. Слушаю запись «Время вперед» с 2 часов. Послезавтра первый раз слушаю новые хоры. 8-9 пишу «Любовь святая» и «Хоровод». Будет готова пластинка «Царя Федора». Надо ехать в Польшу, и хорошо бы поехать в Японию с Юрой. Хватит ли сил у меня? Юра, Георгий Георгиевич Свиридов, 1948-1997, сын Георгия Васильевича от второго брака. Филолог, японист, переводчик. Кандидат филологических наук, профессор. После завершения учебы на японском отделении филологического факультета Ленинградского государственного университета и защиты диссертации работал научным сотрудником, позднее ученым-секретарем Института востоковедения Академии наук СССР, Ленинградское отделение. Последние годы своей жизни провел в Японии. Был профессором Осакского университета экономики и права, вел курс средневековой японской литературы. Основной научный труд, перевод и научные комментарии к памятнику средневековой японской литературы, повести, собранные в Удзи, XIII век. Автор свыше 60 научных и популярных статей о японской культуре, русско-японских культурных связях. Перевел на русский 11 японских романов. Чувствую себя плохо, устал. Дела мои меня не веселят. Парафраза известной строки монолога Бориса Годунова из трагедии Пушкина «Борис Годунов». «Ни власть, ни жизнь меня не веселят». Читал 2 номера советской музыки. Новая жизнь, новые моды, новые песни, к сожалению, очень скучные, бездушные, серые какие-то. Смотрел музыкальные материалы на стихи Твардовского по просьбе Марии Илларионовны. Очень слабо все. Хоры Щедрина ученические, серые, неталантливо. По просьбе же Марии Илларионовны, удивительно симпатичного, прямо-таки светлого человека, надо составить нотографию для собрания сочинений Твардовского. Мария Илларионовна Твардовская, 1908-1991, супруга Твардовского. Вспоминаю, что мне пришлось более или менее близко знать только 3 поэтов — Прокофьева, Маршака, Твардовского. Все уже в могиле. Почему-то нет контакта с другими, более молодыми. Нет связи времен. Кулиев, Гамзатов, Карим, и другие хорошие люди, и поэты талантливые, но ощущение близости, как было, например, к Твардовскому, не возникает почему-то. Надо подарить пластинку Борису Равенскому. Борис Иванович Равенских, 1912-1980, известный советский режиссер. Равенских, театр Бориса Равенских, автор-составитель Забазлаева, книги первая и вторая, Санкт-Петербург, 1997 год. Первая совместная работа режиссера и композитора состоялась в 1950 году в Ленинградском театре «Миниатюр» Аркадия Райкина над сатирическим обозрением Полякова «Вокруг света в 80 дней». В 1973 году Борис Равенских пригласил Свиридова для работы над спектаклем по трагедии Алексея Константиновича Толстого «Царь Федор Иоаннович» в Малом театре. Остались их воспоминания друг о друге. Смотрите «Равенских», «Георгий Свиридов», «Театр Бориса Равенских», книга первая, Санкт-Петербург, 1997 год, страницы 162-164, «Воспоминания Свиридова о режиссере», смотрите там же, книга вторая, Санкт-Петербург, 97 год, страницы 62-69. Второго четвертого. Без конца слушаю цикл Николаева на стихи Цветаевой. Смотрите, Николаев, вокальный цикл на стихи Марины Цветаевой для среднего голоса с фортепиано. Москва, музыка, 1975 год. Чем больше слушаю, тем более замечательным кажется это сочинение. Удивительное чувство женской души, такое редкое в музыке. Почти все песни превосходные, и гармония целого, то есть форма. Грешным делом я никогда не любил стихов этой несчастной поэтессы. А теперь они мне стали понятны душевно, если можно так выразиться, через музыку. Право, это из лучших сочинений за последние годы. А ведь поди ж ты, кто это понимает? Певица Исакова Нина изумительно поет эти песни. Какое русское! Привычные к степям глаза, привычные к слезам глаза, зеленые, соленые, крестьянские глаза. Была бы бабою простой, всегда платила за постой. Все эти же веселые, зеленые глаза. Была бы бабою простой, от солнца застилась рукой. Вот верно, это видишь, очень характерно для деревенских женщин. Теперь это встречается редко. У города солнца мало. Сначала бы, молчала бы, потупивши глаза, шел мимо парень с лотком. Слова не понял. Спят под монашеским платком смиренные степенные крестьянские глаза, привычные к степям глаза, привычные к слезам глаза. Что видели, не выдадут крестьянские глаза. Свиридов цитирует по памяти стихотворение Цветаевой, послужившее текстом третьей части «Глаза» вокального цикла Николаева. «Была бы бабою простой, от солнца б застилась рукой, качала бы, молчала бы, потупивши глаза. Шел мимо паренек с лотком, спят под монашеским платком смиренные, степенные крестьянские глаза». Смотрите Цветаева, избранное произведение, вступительная статья Орлова, составление, подготовка текста и примечания Эфрон, Саакянц, Москва-Ленинград, советский писатель, 1965 год, страницы 135-136. Какое чувство России! Даже не то, это уж точно, сама Россия. С детства помню таких женщин. И музыка превосходная. Надо бы написать об этом Алёше.